Братья и сестры, победа над грехом, жизнь, полноценная жизнь победы, возможно, только в Иисусе Христе. И сегодня одной из тем нашего собрания – образ страдающего Иисуса Христа. Мы будем вспоминать Его страдания, вечерю совершать. Мне пришлось стоять у подножия Голгофы. Не в 33-м году новой эры, в 2004-м. Уже не было креста там, не было Иисуса в теле. Но сердце наполняли такие, знаете, чувства тревоги, волнения и благодарности Господу. Нам не нужно всем ехать туда, в Иерусалим. Мы сегодня можем глазами веры, духовными глазами нашими посмотреть на страдальца Иисуса Христа, который отдал жизнь свою, чья кровь была пролита для того, чтобы все мы были Его детьми, чтобы все мы были прощенными. «Иду я к страдальцу» – пение гимна. И здесь такие слова: «Голгофа и крест, повторяю невольно, здесь Божьей любви полнота, поэтому мне так легко и спокойно у ног Иисуса Христа».